Галина уже выходила в больничный коридор гулять. Ходила она медленно по стеночке из конца в конец длинного коридора инфекционного отделения Центрального клинического госпиталя РККА. Гулять она могла только по этому коридору. Из инфекционного отделения не выпускали. Нянечка, сидевшая у входа в отделение, так однажды и сказала Галине: «Ты заразная, гуляй здесь». Из инфекционного отделения не только не выпускали, но и не впускали. Потому к Галине никто не приходил. Да она и сама никого не хотела видеть. Волосы отрастали медленно, и Галина носила на голове марлевую косынку, которая очень старила ее. За застекленной во всю ширину коридора дверью было хирургическое отделение. Там раненые офицеры лежали прямо на коридорном полу. Госпиталь был переполнен. Многие кричали от непереносимой боли. По несколько человек в день уставшие санитары накрывали простыней и уносили. На место умерших сразу же приносили других. Выздоравливающие таскали на руках в курилку своих товарищей с ампутированными ногами. Люди, во всяком случае внешне, быстро привыкали к своим несчастьям. Шутили, смеялись, беспрерывно резались в карты. Однажды Галина услышала музыку в хирургическом отделении. Пели цыганские песни. Она подошла к стеклянной двери. Из палаты вышла Тася Аграновская в цыганском платье с бубном в руке, за нею два гитариста в шелковых косоворотках и шароварах, заправленных в сапоги бутылками. Трио, распевая ручеек, прошло между лежавших на полу раненых в другую палату, и так, не задерживаясь нигде надолго, они обошли все палаты хирургического отделения. За ними из палаты в палату ковыляла на костылях небольшая группа выздоравливающих, неистово хлопавших по окончании каждой песни. «Пустите меня», — попросила Галина суровую нянечку. «Нельзя», — непреклонно ответила хранительница дверей. «Из инфекционного никого выпускать нельзя. Вы мне весь госпиталь перезаражаете». «Я же выздоравливаю, пустите, пожалуйста, там моя подруга», — взмолилась Галина. «Врач разрешит, выпущу, а так нет, даже не проси», — ответила нянечка и демонстративно отвернулась от Галины. Галина застучала кулачком по стеклу. С той стороны на стук к дверям подъехал на самодельной низенькой тележке самоход. Так называли во время войны раненых с ампутированными ногами. Самоход был одет в гимнастерку с капитанскими погонами и в кожаные рукавицы, чтобы отталкиваться от пола. «Позовите цыганку, пожалуйста!» — закричала Галина. «Скажите, ее зовет Галина Коврова!» Самоход согласно кивнул и, отталкиваясь руками, поехал за Аграновской. Он настиг ее у последних палат. Галина видела, как самоход что-то говорил Аграновской, показывая в ее сторону рукой в истертой кожаной рукавице. Аграновская, прищурившись, пыталась рассмотреть в самом конце больничного коридора смутный силуэт за частым переплетом застекленных дверей. Еще раз недоверчиво посмотрела на человеческую половинку с капитанскими погонами у своих ног и все-таки пошла навстречу Галине. Пройдя половину коридора, она тихо вскрикнула: «Галька! Галька, Господи, Боже мой!» и бросилась бежать к подруге. Добежав до дверей, она рванула на себя большую медную дверную ручку. «Откройте! Откройте мне дверь! Почему вы не открываете?» Нянечка как будто только и ждала этого. «Нельзя!» — заорала она, вскочив со стула. «Не дергай дверь, не дергай! Здесь заразное отделение!» «Она не откроет!» — крикнула Галина. «Почему? Почему она не открывает?» — встревожилась Таисия. «Потому что дрянь!» — пояснила Галина. «Галька!» — заплакала Таисия. «Что с тобой, родная? Почему ты здесь? Мы думали, ты в Ташкенте на съемках!» «Я была в Ташкенте, а потом заболела», — улыбнулась Галина. «Чем? Чем ты заболела?» — плакала Таисия. «Тифом», — ответила Галина и, увидев, что Таисия не расслышала, повторила, преувеличенно артикулируя, как на занятиях по сценической речи в театральном училище. «Тифом». «Это я дрянь?» дошло наконец-то до нянечки. Сейчас ты узнаешь, кто на самом деле дрянь или даже похуже. Я иду к завотделениям». Она положила ключ в карман халата и решительно зашагала к кабинету заведующего. «Галечка, Галька, милая моя, хорошая, ты ужасно выглядишь. Я тебя поначалу даже не узнала», — плакала Таисия. «Не плачь, Таська», — успокаивала подругу Галина. «Я выздоравливаю. Скоро меня выпишут. Расскажи лучше, как у нас? Как в театре?» «Да все так же», — в сердцах махнула рукой Таисия. «Все вернулись, театр разграблен, половина труппы в концертных бригадах по фронтам и госпиталям мотается, половина новую пьесу репетирует. Водевиль», — рассказывала Таисия. «Твою Роксану теперь Акуневская играет». «И как?» — нарисовала пальцем на стекле вопросительный знак Галина. «Скверно», — сморщилась Таисия. «Но солдатне нравится. Она на твоем платье декольте увеличила на 10 сантиметров, так что играет почти голая». Таисия отыскала, наконец, в закоулках цыганского платья носовой платок и стала громко в него сморкаться. «Ой, Галька!» — вспомнила она. «Мы же все Кириллова стихотворения наизусть выучили и взахлёб друг другу читаем. Какая же ты счастливая! Как же мы все тебя любим за это!» Таисия прильнула носом к стеклу. «Как же мы тебя любим!» Цыгане и партнёры Таисии напомнили о себе. «Таисия, нам еще генералом петь!» — раздраженно крикнул один из них. «Иду!» — отмахнулась от партнеров Таисия. «Галька, мне пора!» «Иди!» — отпустила ее Галина. «Я приду!» — пообещала Таисия. «Завтра же приду! Что тебе принести?» «Ничего мне не надо!» — улыбнулась Галина. «Спасибо, Таська!» «До завтра!» Тася, медленно, поминутно оборачиваясь, пошла к цыганам. «Таська! Таська!» Вдруг закричала Галина, стуча ладонями по стеклу, и когда Таисия подбежала к дверям, попросила. «Таська, ты можешь мне гитару оставить?» «Конечно!» — возмутилась Таисия. «Сейчас!» И побежала к цыганам. Цыгане, однако, на Тасины уговоры не поддавались и гитары не отдали. Рассвирепевшая Таисия вырвала из рук партнера инструмент, а когда он попытался вернуть его, замахнулась гитарой так, что он безотчетно прикрыл голову руками. «На!» — показала гитару Галине торжествующая Таисия. «Я ее здесь, у дверей, оставлю». «Я покараулю», — раздался снизу голос. Безногий капитан снял варежки, взял инструмент и, уперев его корпуса свою тележку, начал подбирать полузабытые аккорды. «Помню», — поделился он радостью с Таисией. «Вы не беспокойтесь, я гитару вашей подруге передам. Как только нянечка появится, сразу и передам». «Спасибо», — выдавила из себя потрясённая Таисия и, махнув Галине рукой, заспешила к расстроенным партнёрам, на ходу убеждая их, что петь вполне возможно и под одну гитару с бубном. «Товарищ Коврова!» К Галине подошел заведующий отделением. Как все инфекционисты, маленький, худой и седенький, в мешковатой военной форме под застиранным белым халатом. «Уберите отсюда эту хамку!» — прервала Коврова. «Как это убрать?» — изумился завотделением. «Куда?» «В морг. Там есть самое место. Впрочем, это вам решать, но чтобы сегодня ее не было. И откройте дверь. Мне нужно забрать инструмент», — распорядилась Галина. «Вы начинаете выздоравливать?» Озабоченно глядя на Галину, подытожил завотделением. «Да, доктор, я начинаю выздоравливать, и я хочу всех предупредить об этом», — подтвердила Галина. «Откройте дверь», — приказал завотделением нянечке, провожая взглядом уходящую по коридору Галину. «Вы же сами приказали», — начала было обиженным басом оправдываться нянечка. «Ты чего? Действительно в морг захотела трупы сторожить? Чтобы не разбежались?» — закричал завотделением. Нянечка поспешила выполнить распоряжение. Была ночь. Госпиталь спал тяжелым лихорадочным сном. В отличие от остальных отделений госпиталя, переполненных до такой степени, что раненые и обожженные офицеры неделями лежали на полу в коридорах, инфекционное отделение было заполнено наполовину. Старшие офицеры все-таки могли соблюдать на фронте элементарные гигиенические правила. Солдаты и младшие офицеры зачастую не имели месяцами возможности помыться, потому тиф и дизентерия наносили действующей армии потери, сопоставимые с боевыми. Но солдаты в Центральном клиническом госпитале РККА не лечились. Для них существовали другие лечебные учреждения. Никогда прежде у Галины не было столько времени для размышлений, для томительного наслаждения одиночеством и тоской. Вся жизнь ее до этого несчастья напоминала сошедший с ума курьерский поезд, несущийся без остановок и пункта назначения с такой огромной скоростью, что от завихрений, образуемых его движением, сносятся жалкие домишки полустанков, разносятся в клочья заботливо собранные скирды и стога на полях, через которые пролег стальной путь. Но дорога не бывает бесконечной. Рано или поздно впереди будет развилка, конечная станция или тупик. Гитара была старая, потертая, с лохматыми струнами, и Галине пришлось помучиться, настраивая ее. «Что же мы будем петь?» — спросила она сама себя. — Что вы хотите услышать, свет мой, Кирилл Сергеевич? — А вот что. И Галина запела. «Друзья, прощайте, умираю. Не я, а люди, говорят. Пальто и брюки оставляю, и две рубашки без заплат. Именье это завещаю продать на рынке, а потом зайти в трактир, напиться чаю и посетить питейный дом. Телячьи раницы, корзинку и худые сапоги, одну истертую косынку и кое-какие пустяки. Ну, там отдайте дом за водку, Ваньке-скряге-бурсаку, пятак Маланьи за селедку и грош Борису-квасняку. Долги все эти уплатите по завещанию моем и в рюмки звонче постучите, поставьте все их кверху дном. В том кабаке меня заройте, в котором чаще я пивал, и так могилу мне устройте, чтобы я под бочкою лежал. Обратясь к стене ногами, а головой под самый кран, держа обеими руками огромный с водкою стакан. Могилу вы мне обложите турецким чистым табаком, а на могилу положите мне трубку с длинным чубуком. Слепите памятник из глины, найдите Ваньку-маляра, и он напишет вам картину «Мои великие дела». Галина закончила петь и прислушалась. Странная непривычная тишина установилась в госпитале. Галина поняла, что именно показалось ей необычным. Перестали кричать раненые в хирургическом отделении. Она вышла в коридор. За стеклянными дверьми стояли раненые. Кто-то поднял на плечи капитана-инвалида. Он первым начал аплодировать. Вслед за ним захлопали все остальные. «Еще!» — крикнул капитан. Галина поклонилась. «Завтра», — пообещала она. Теперь у дверей дежурила новая нянечка. Болезненная женщина с огромными распухшими ногами и маленькой головой на длинной шее. Она была похожа на доисторического ящера. «Мне нужно позвонить», — потребовала, подойдя к ней Галина. Предупрежденная о печальной судьбе своей предшественницы, нянечка, тяжело ступая, поспешила открыть дверь в ординаторскую. Там был единственный телефонный аппарат на отделении. «Я ключ в дверях оставлю. Закроете потом?» — попросила она Галину. «Тася, это я», — сообщила Галина подруге. «Нет, ничего не случилось. Таська, мне нужен парикмахер и какое-нибудь платье, а лучше два. И туфли, и пудра, и тени обязательно. Нет, пока не выписывают. Принесешь? Клавдии говорить не надо. Нет, не надо. И знаешь что? Принеси, если сможешь, вина». Она закрыла дверь ординаторской, подошла к дверям, разделяющим два отделения. В соседнем коридоре метались на полу страдающие от боли раненые. За письменным столом под накрытой вафельным полотенцем настольной лампой спала вымотавшаяся за дежурство постовая медсестра. Галина смотрела сквозь двойное стекло как полководец осматривает поле завтрашней битвы. «Покойной всем ночи», — прошептала она и пошла в свою палату. Обед подходил к концу. «К артиллеристам пойдем?» — тоскливо спросил полковник. «Да ну их!» — махнул рукой разомлевший Михаил. «Артиллеристов этих! Пускай пушки чистят! А то ты ради нас заставишь их показательные стрельбы учинить. Снарядов впустую потратите». «Никаких стрельб я не планировал», — мрачно ответил полковник. «Я планировал встречу с товарищем Тумановым». «Товарищ Туманов не хочет ни с кем встречаться, тем более с артиллеристами. Товарищ Туманов устал от встреч и атак. Товарищ Туманов хочет отдохнуть. Он бы встретился, например, со связистками». Наступал на полковника Михаил. «Есть у вас связистки?» «Организовать?» — не поверил полковник. «Я быстро». «Михаил?» — прикрикнул на товарища Туманов. «Что, Михаил?» — возмутился Миша. «С артиллеристами можно встречаться, а со связистками нельзя? Почему? Связистки-то чем хуже? Те же солдаты, только женского пола. Правильно я говорю?» — обратился он к полковнику. «Так я распоряжусь?» — спросил полковнику Туманова. «Делайте, как знаете», — отмахнулся Туманов. «Ну вот», — воодушевился Миша, — «а то артиллеристы есть для вас приказ, артиллеристы не ждите больше нас», — пропел Миша. «Вы к связистам пойдете или их сюда привезти?» — уточнил полковник, но, встретившись со взглядом Туманова, поспешил выйти. «Ты чего себе позволяешь?» Накинулся Туманов на друга. «Ты чего здесь устроил?» «Я устроил тебе отдых», — невозмутимо пояснил Миша. «Пожалуйста, если тебе так хочется, поезжай к артиллеристам, танкистам, НКВДистам, мотоциклистам, кому хочешь, к тому и поезжай. Но без меня. А если хочешь на чистоту, то я скажу. Хочешь?» — настаивал пьяненький Миша. «Хочешь?» «Давай», — согласился Туманов. «На чистоту?» — уточнил Михаил. — Попробуй, — раскурил трубку Туманов. Мне дед рассказывал, как во время Первой мировой войны, которую теперь называют империалистической, солдатам на фронт вместо винтовок иконки привозили. Из ведомства императрицы Марии Федоровны. Ты, кстати, знаешь, чем это ведомство занималось? — вдруг озаботился Миша. — Нет, — сухо ответил Туманов. — Презрением сирот и убогих. Печально ответил Миша. Так вот, солдатики так и шли в атаку, прикрываясь иконами. К чему это все? Не понял Туманов. А к тому, дорогой мой друг, что из тебя и твоей дражайшей супруги тоже сделали что-то наподобие иконы, чтобы освещать артиллеристов, пехотинцев, минометчиков и политработников. Все более распалялся Михаил. Ты этого хотел? Нет, ответил Туманов. «Точно?» — хитренько прищурился Миша. «Точно», — подумав, сказал Туманов. «А чего же ты тогда хотел?» — изумился Миша. «Я хотел, чтобы она полюбила меня», — спокойно ответил Туманов. «И чего?» — настаивал Миша. «Полюбила?» «Да», — тихо сказал Туманов. «До этого, значит, не любила», — подытожил Миша. «Наверное, нет». «Значит, ты своего добился?» — размышлял Миша. «Почему ты решил, что она тебя полюбила?» — спохватился он. «Потому что она из Ташкента сбежала?» «Да», — с вызовом ответил Туманов. «Она уехала из Ташкента, бросила все ради меня. А я поступил как свинья и трус, как подлец», — добавил он. «Помилуй», — возмутился Миша. «Что ты мог сделать?» «Мог». С горечью возразил Туманов. Мог. Но испугался и не поехал к ней. Она не простит. «Так и хорошо», — ответил многомудрый Миша. «Хорошо, что не простит». «О чем ты?» — не понял Туманов. «Погубит тебя эта баба», — молитвенно сложил руки Миша. «Ну, послушай ты меня хоть раз в жизни. Погубит она тебя своими капризами. А так хорошо». «Не прости ты, ладно, само собой рассосалась». «Что ты называешь капризами?» — перебил его Туманов. «Да то, что она из Ташкента сорвалась, вот что я называю капризом!» — вскричал Миша. «Неужели ты этого не видишь?» «Это не каприз», — упрямо замотал головой Туманов. «А что же это?» — изумился Миша. «Вы ее не любите», — мрачно ответил Туманов. «Все. Не любите и боитесь». «Мы тебя любим», — закричал Миша. «А до нее нам дела нет». «Мне есть», — твердо ответил Туманов. «Заходите», — распорядился полковник, пропуская вперед себя 5 разновеликих девушек. Девушки, стесняясь, выстроились вдоль стены. «Здравствуйте, товарищи связисты», — приветствовал их Миша. «Здравия желаем, товарищ капитан», — в разнобой ответили девушки. «Ну, как связь?» — спросил Миша только для того, чтобы что-нибудь сказать. «Держим, товарищ капитан», — ответила девушка-сержант. «Это хорошо», — одобрил Миша и замолчал. Девушки боязливо посматривали на мрачного Туманова, ожесточенно сосавшего трубку за столом. «А боевой дух как?» — тоскливо спросил Миша. Он только сейчас рассмотрел, что у девушек были заспанные опухшие лица, пальцы, перепачканные неотмывшимися чернилами. Полковник разбудил их, велел привести себя в порядок и идти в его блиндаж к большому московскому начальнику. Зачем? Полковник не объяснил. Это и так было понятно. Девушка-сержант вопросительно посмотрела на начальника. «Чего смотришь?» — рассердился полковник. «Спрашивают, отвечай». «У нас...» — запнулась девушка. «Высокий боевой дух. Ни разу по нашей вине срыва связи не было. Кабельщики, бывало, подводят, а дух высокий». «Понятно», — печально кивнул Миша. «Есть хотите?» — вдруг спросил он. «Ужинали?» — застеснялась девушка-сержант. «Хотят», — ответил за девушек полковник и начал выставлять на стол банки с тушенкой. «Господи, боже мой!» — всплеснул руками парикмахер, когда Галина сняла марлевую косынку. «Это что же вы с собой сделали?» «Это не я, это болезнь», — улыбнулась Галина. «Что будем делать?» «А что тут можно сделать?» — возмутился мастер, проводя ладошкой по тому, что осталось на Галиной головке. «Или брить под ноль, или парик времен Людовика XIV». Он решительно начал собирать парикмахерский инструмент в толстый докторский саквояж. «Месяцев через 5-6 зовите», — посоветовал он, закрывая саквояж. «Всего хорошего». «Моисей Ардалионович», — взмолилась Галина, — «сделайте что-нибудь, голубчик. Не удерживайте меня», — взвизгнул старик, но уже взявшись за ручку двери, вдруг остановился. «Есть одна идея», — сообщил он, — «но я ничего не гарантирую». И он вынул из саквояжа щипцы для завивки. Галина вышла из палаты. Была она одета в голубое платье с большим шелковым цветком на груди, в синие туфельки. Парикмахер совершил чудо. Он изобрел новую прическу. Пройдут десятилетия, и в моду эта прическа войдет благодаря американской кинозвезде Одри Хёбберн. Нянечка-ящер беспрекословно открыла дверь, и Галина, сопровождаемая Таисией, вышла в коридор хирургического отделения. «Ну, что вам спеть?» — спросила она у потрясенных раненых, и поскольку никто не ответил ей, решила сама. «Мы споем романс». Она села на стул, устроила на коленях гитару и запела. «Мне сегодня так больно, слезы взор мой туманят, эти слезы невольно я роняю в тиши». Подхватила вторым голосом Таисия. Сердце вдруг встрепенулось, так тревожно забилось, все былое проснулось, если можешь, прости. Галина переходила из отделения в отделение, как королева в сопровождении преданной фрейлины и толпы восторженных и искалеченных поклонников. Слух о ней мгновенно распространился по всему госпиталю, и со всех этажей, изо всех закоулков огромного здания шли, ковыляли, ползли на звуки ее голоса раненые, обожженные, полупарализованные, потерявшие всякую надежду, умирающие и выздоравливающие, которых вскоре снова отправляли на фронт, с тем, чтобы они больше никогда не вернулись. Шли слушать ее. Она пела для всех. Для вконец измученных врачей и медсестер, буквально валящихся с ног после многочасовых операций, для нянечек, многие из которых уже получили похоронки на своих мужей и сыновей, для молчаливых санитаров, переносящих за день тонны человеческих тел. Апофеоз наступил, когда из ожогового отделения ходячие больные стали выкатывать на кроватях своих недвижимых товарищей вместе с присоединенными капельницами и мехами для принудительного проветривания легких. Вот тогда в сопровождении заместителей появился начальник госпиталя, генерал-майор медицинской службы Сивцев. Он носил старорежимные усы с бородкой и был очень похож на генерала Деникина. «По палатам», — коротко приказал он. Больные начали потихоньку расползаться по палатам. С грохотом повезли кровати и капельницы. «Вас на выписку», — обратился к Галине начальник госпиталя. «У больной не закончилась стадия ремиссии и не проведены все анализы», — попытался дать пояснение начальник инфекционного отделения. «Завтра же, чтобы была выписана», — побагровел начальник госпиталя. «Слушаюсь», — печально согласился начальник инфекционного отделения. «Спасибо», — поблагодарила с очаровательной улыбкой Галина и пошла к себе. «Вы куда?» — возмутился начальник госпиталя. «Вещи собирать», — не останавливаясь, пояснила Галина. Из-за спин заместителей начальника госпиталя медленно выехал капитан-инвалид и, постукивая шарика подшипниками, поехал за Галиной, а за капитаном поспешила опомнившаяся Таисия. «До выписки из палаты не выходить!» — крикнул ей вслед начальник госпиталя. В палате был устроен банкет. Таисии удалось достать вина, пайковую селедку, хлеб, печенье и несколько яблок. «Вот и новая жизнь», — подняла кружку с вином Галина. «Не думала я, что она так начнется. Да и пусть. Главное ведь началась», — протянула она кружку подруге. «А я как рада», — восхитилась Таисия, — «что так все хорошо закончилось, что ты выздоровела. Я не об этом», — прервала ее Галина. — О чем же тогда? — не поняла Таисия. — Хотите, я спирта привезу? — предложил капитан. — Спирта? — удивилась Галина. — А давай, давайте выпьем спирта. Как-то неловко в госпитале пить вино. В госпитале надо пить спирт и мазаться йодом. — Принеси, Лешенька, спирта, — попросила она капитана. Подруги сняли капитана со стула и водрузили его на тележку. Лёша, улыбаясь, надел свои кожаные рукавицы и поехал за спиртом. «Кириллу как-то надо сообщить», — озаботилась Таисия. «А зачем?» — удивилась Галина. «Кирилл теперь с другой женщиной живет. Ему не до меня. Теперь у него другая муза». «Что ты говоришь?» — испугалась Таисия. «Да, другая», — подтвердила Галина. «Огромная, грязная и страшная бабища. Зовут ее Война, а фамилия отечественная. Но она ему нравится. Видишь, уже детки пошли, стихотворения. На подходе пьесы и романы». «Что ты говоришь?» — повторила, ужасаясь, Таисия. «У тебя, наверное, температура, ты еще не выздоровела». «Нет у меня температуры», — поморщилась Галина. «Раньше было, а теперь нету. И я абсолютно здорова». Дверь отворилась, и в палату въехал Лёша с объемистой медицинской склянкой в тележке. «К вам капитан какой-то просится», — сообщил он. «Пускай не просится», — — отказала Галина. «У нас уже есть один капитан». Она поцеловала в голову подъехавшего к ней Лёшу. «Зачем нам ещё один?» Она взяла Лёшу под мышки и водрузила рядом с собою на стул. Довольный Лёша снял варежки, заткнул их по-ямщицки за ремень и стал разбавлять спирт. В дверь постучали. «Разрешите?» В палату вошёл молодой краснощёкий капитан в идеально чистом обмундировании в портупее с кобурой. «Капитан Мурзин!» — представился он, отдавая честь, после чего снял фуражку и продолжил. «Я порученец генерал-полковника Павловского». «Порученец?» — повторила Галина. «Значит, у вас поручение?» «Просьба», — смутился капитан. «Просите», — по-королевски разрешила Галина. «Товарищ генерал-полковник приглашает вас к себе на чашку чая», — изложил просьбу капитан. «К себе это куда?» — удивилась Галина. «Товарищ генерал-полковник находится здесь, в госпитале, на излечении», — объяснил порученец. «Товарищ генерал говорит, что вы знакомы», — напомнил он после паузы. «Как вы сказали его фамилия?» — переспросила Галина. «Павловский Константин Георгиевич. Вы приезжали в его армию в самом начале войны. Он еще сказал, что сильно виноват перед вами и хочет загладить ее. Вину, то есть», — закончил капитан. Галина вспомнила. «А что же он сам не пришел?» — спросила она. «У товарища генерала ранение в позвоночник, ему пока трудно двигаться», — доложил капитан. «А у меня ранение в самое сердце», — весело сообщила Галина. «Я тут вроде как под домашним арестом. Мне до завтрашнего дня начальником госпиталя запрещено выходить из палаты». «Это мы уладим», — небрежно пообещал капитан. «Да?» — подняла брови Галина. «Ну, раз всё так решительно и серьёзно...» Она посмотрела на свою свиту. «Так и быть. Мы посетим товарища генерала-полковника, выпьем с ним чаю и дадим возможность загладить вину. Лёша, Таисия, собирайтесь», — приказала она. Маленькая процессия шла по больничным коридорам. Впереди капитан-порученец, за ним Галина, за Галиной Таисия, а замыкал шествие Лёша, на тележке которого были размещены банкетные продукты и напитки. Они спустились на один этаж. Там в конце коридора был небольшой аппендикс, у дверей которого дежурил сурового вида майор. На письменном столике стоял телефонный аппарат правительственной связи и лежал автомат ППШ. Майор встал и отдал честь. В огромной палате, обставленной наподобие наркомовского кабинета, их встретил Павловский в махровом халате. Из-под халата виднелось сложное сооружение — корсет, фиксирующий позвоночник. «Извините», — попросил прощения Павловский, смущаясь и своего халата, и дурацкой обстановки. «Мне доложили, что вы здесь, в госпитале, и я взял на себя смелость напомнить о себе». «Генералы должны быть смелыми, иначе какие же они генералы?» — отозвалась Галина. «Я с друзьями. Это Таисия, а это Алексей». Павловский пожал руку Таисии, потом, после некоторого колебания, Лёша. «Товарищ генерал-полковник!» — с восторгом обратился к нему Лёша. «Я под вашим командованием служил в 106-й стрелковой дивизии под Вядьмой. Там меня и разворотило». «106-й», — кивнул Павловский. «У Косолапова». «Так точно, товарищ генерал-полковник», — закричал Лёша. «У товарища полковника Косолапова. Его потом убило». «Ну, хорошо», — распорядилась Галина. «Давайте я вам спою, и мы пойдём. Вы ведь пригласили меня для того, чтобы я спела?» «Нет», — испугался Павловский, ещё более смущаясь. «Да?» — удивилась Галина. «А для чего же?» «Я», — окончательно смутился генерал-полковник, — «запомнил вас тогда, на фронте, когда вы к нам так неудачно приезжали. Я и не надеялся, что когда-либо встречу вас. А тут такая удача. Хотя какая удача, я с ранением, вы с болезнью». Павловский улыбнулся. У него была неожиданная, светлая и очень добрая улыбка. Тем более неожиданная для этого сурового, казалось, высеченного из гранита лица. «Садитесь, пожалуйста», — пригласил он всех за роскошно накрытый стол. «Я хотел угостить вас чаем». «Давайте я всё-таки спою», — попросила Галина. «Если хотите», — — сухо ответил обидевшийся генерал. «Хочу», — твердо сказала Галина. «Вы меня простите. Я не пела, мне кажется, лет 30, и теперь не могу напеться. Так можно я спою?» «Конечно», — улыбнулся Павловский. «Какую песню вы хотите услышать?» Села к столу Галина. «Я хочу услышать...» Генерал сел на стул при помощи своего порученца, и видно было, какую боль причиняет ему это нехитрое упражнение. «Я хочу услышать ту песню, которую вы любите больше всего». «Хорошо», — согласилась Галина. «Подруга», — позвала она Таисию, — «помогай. А ты, Лёшенька, разливай». То не ветер ветку клонит, не дубравушка шумит, то мое сердечко стонет, как осенний лист дрожит. Капитан тихо вышел в коридор и, не сказав ни слова, сел рядом с майором. «Извела меня кручина, подколодная змея. Догорай, моя лучина, догорю с тобой и я». Ее выпустили. С чемоданом в руке Галина шла по аллее к воротам госпиталя. Караульный открыл калитку в величественных чугунных воротах. Прямо перед воротами стоял черный командирский автомобиль. Адъютант Павловского отдал честь и открыл дверцу. «Товарищ генерал армии просил вас довести до дому», — пояснил он. «Спасибо, я не просила», — отказалась Галина и пошла по улице. Адъютант побежал за ней. «Товарищ Коврова, товарищ генерал рассердится, когда узнает, что его приказание не выполнено». «Что мне с того, что он рассердится?» — хмыкнула Галина. «Так он на меня рассердится», — пояснил адъютант. Галина улыбнулась. «Так вас домой?» — уточнил адъютант, когда машина ехала по городу. Галина молчала. Адъютант терпеливо дожидался, пока она примет решение. «Нет, не домой», — ответила Галина. «В редакцию «Красной звезды». Знаете, где это?» «Вы? Вас уже выпустили?» — спросил, увидев Галину, потрясенный Берг. «Что значит «выпустили»?» — возмутилась Галина. «Я ведь не в тюрьме сидела. Меня выписали в связи с полным выздоровлением». «Да-да», — засуетился Берг, — «извините. Конечно же, выписали». Он замолчал. «Как вы себя чувствуете?» — наконец спросил он. «Физически хорошо», — ответила Галина. «А вот душевно не очень». «Плохо я чувствую себя душевно, товарищ Берг». Берг молчал. «Вы ничего не хотите сказать мне?» — допытывалась Галина. «А что вы хотите услышать от меня?» — устало спросил Берг. «Я хочу, чтобы вы вернули мне мужа», — твердо сказала Галина. «И как вы полагаете, я это сделаю?» Галина посмотрела в его холодные, бесцветные глаза. «Догадываюсь, что никак». И встала. «Знаешь, где театр?» — нагнулся в машину адъютант. «Знаю», — ответил водитель. «Я здесь все знаю, до войны автобус водил». «Наверное, я задерживаю машину. Наверное, она нужна генералу?» — спросила Галина. «Вы меня довезите, пожалуйста, до театра, а дальше я сама». «Товарищ генерал приказал отвезти вас домой», — решительно ответил адъютант. «Других приказаний не было. Потому я буду с вами, пока вы не войдете в свою квартиру». «Спасибо», — равнодушно ответила Галина. Адъютант начал закрывать дверь, но остановился. «Галина Васильевна, может, помочь чем-нибудь?» «Довезите меня до театра», — сухо попросила Галина. Адъютант закрыл дверь. «Галька, Галька, Галина Свет Васильевна, как же ты похорошела!» — восхитился постаревший и полысевший Паша Шпигель. «Врешь ты все, Паша», — поцеловала старого друга Галина. «Все ты врешь». «Нет, не вру», — убежденно ответил Паша. Таська, когда из госпиталя вернулась, аж всплакнула от чувств. Сказала, что Гальку даже тиф красит. «Я на тебя сейчас смотрю и думаю». Таська от зависти всплакнула. «Таська просто так плакать не будет, не такой она человек. Паша замолчал, боясь задать главный вопрос. «Что в театре?» — помогла ему Галина. «Все по госпиталям, по фронтам», — пожал плечами Паша. «В агитбригадах». «А ты почему здесь?» — удивилась Галина. «Я ведь, Галечка, из актеров ушел», — горестно сообщил Паша. «Как?» — испугалась Галина. «Почему?» «Потому что у меня фамилия немецкая», — слабо улыбнулся Паша. «Арсеньев потребовал, чтобы я фамилию сменил. Мотивировал тем, что нельзя появляться на сцене с немецкой фамилией, когда немец топчет родную землю. Я поначалу хотел сменить на Зерцалов, а потом подумал, пустые хлопоты все равно сожжет. Он нас, трамовцев, на понюх не выносит. Отлежал я сезон расстрелянным бойцом в первом акте и решил, хватит. Я теперь администратор. Восстановлением театра к следующему сезону занимаюсь. Фанеру, рейку достаю, дюймовку, сороковку. Все же разворовано. Живу здесь. Паша обвел руками гримуборную. «У вас разве казарменная?» — удивилась Галина. «Нет. Я, когда из эвакуации вернулся, в своей комнате чужих людей с ордером на поселение обнаружил. Вот я в театре поселился. На самом деле удобно. На работу ездить не надо», — пошутил он. «Галь, а я стихотворение твое выучил. Мы все выучили. На концертах читаем. Раненые плачут. Хочешь, прочту?» — предложил Паша. «Спасибо, Пашка», — поблагодарила Галина. «Я только из госпиталя». «Хорошо», — сразу же согласился Паша. «Я потом прочту. Чаю хочешь?» «У тебя чай есть?» — удивилась Галина. «А как же?» — гордо ответил Паша. Он достал из ящика гримерного столика завернутый в обрывок афиши брикет и стал натирать его на терке. «Галь», — осторожно спросил он, — «а ты к нам просто так пришла или...» «Арсеньев где?» — не ответила Галя. «У себя наверху», — предположил Паша. «Галь, ты что же, в театр вернуться решила?» «Разве я уходила?» — спросила Галина. «Это Пашенька театр сбежал, а я в Москве оставалась», — напомнила Галина. «Пойду». Она встала с холмистого дивана. «Пашка, как же ты на нем спишь?» «Как складной ножик, попа на полу, все остальное наверху», — пошутил Паша. «Я привык. В эвакуации не на таком спали». «Постой, а чай?» — расстроился хозяин гримерки. «Он только выглядит противно, а на вкус вполне себе чай». «Спасибо, Паша», — поблагодарила Галина. «Галь», — остановил ее Паша, — «я очень рад, что ты вернулась. Ты теперь такая...» «Какая?» — повеселела Галина. «Ну, такая!» — сделал неопределенный жест руками Паша. «Такая, как из книжки, как Лаура у Петрарки». «Хочешь, я с Арсеньевым о тебе поговорю?» — предложила Галина. «Не надо», — улыбнулся Паша. «Я втянулся. И зарплата больше». Галина постучалась в дверь кабинета главного режиссера театра. Ей никто не ответил. Она постучала еще раз и толкнула дверь. Арсеньев, одетый, в пальто, шляпе и калошах, спал на диване. «Михаил Георгиевич», — позвала его Галина. «Михаил Георгиевич». Не открывая глаз, Арсеньев возмутился. «Что? Кто посмел? Покиньте кабинет». «Михаил Георгиевич», — повысила голос Галина. «Это я, Коврова». «Что?» — заревел Арсеньев, разлепляя глаза и с трудом усаживаясь. «Кто?» «Коврова», — повторила Галина. Арсеньев остервенело протер ладонями лицо, рассмотрел, наконец, Галину и восхищенно сказал. «Нимфа! Ангел! Откуда вы?» «Из госпиталя», — раздраженно ответила Галина. «Извините, Галина Васильевна», — протрезвел Арсеньев. «Сморила. С командованием подшефной дивизии встречался. Выпил спирта натощак, и вот результат». Главный режиссер с трудом встал с дивана и начал раздеваться. «Как хорошо, что вы пришли», — восхитился он, снимая калоши и заталкивая их под диван. «Мы практически полностью обновляем репертуар. Любая роль, любая пьеса для вас, на ваш выбор». Он остался в мятом костюме. «Я хотел навестить вас в госпитале, но не успел. «Вру, конечно», — неожиданно признался он. «Я не пришел в госпиталь, потому что знаю, что женщины не любят, когда их видят больными и беспомощными». «Спасибо, Михаил Георгиевич», — поблагодарила его Галина. «За то, что не пришел?» — хмыкнул Арсеньев. «За то, что правду говорите». «Чаю?» — предложил Арсеньев. «Или, может быть, у меня коньяк есть, трофейный. Подшефные подарили. Посмотрите, какая бутылка занятная». Арсеньев суетливо вытащил из письменного стола пузатую темного стекла бутылку. «Спасибо», — отказалась Галина. «Михаил Георгиевич, я хочу снова работать в театре». «Конечно», — обрадовался Арсеньев. «Я же говорил только что. Любая роль, любая пьеса». «Михаил Георгиевич, не пугайтесь. На Роксану я не претендую», — успокоила главного режиссера Галина. «Акуневская талантливая актриса и вроде бы с ролью справляется». «Хотите Геду Габлер?» — с облегчением предложил Арсеньев. «Или Бесприданницу?» «Я подумаю насчет Геды Габлер», — пообещала Коврова. «Но свою работу в театре я хотела бы начать вместе со всеми». «Как все актеры», — поправилась Галина. «Что вы имеете в виду?» — насторожился Арсеньев. «Я хочу на фронт. С агитбригадой», — твердо сказала Галина. «Этого нельзя, Галина Васильевна», — тихо ответил главный режиссер. «У меня на сей счет есть совершенно четкие указания». «О чем вы говорите?» — изумилась Галина. «Какие указания? Что вам указали? Кто?» «Наркомат пропаганды и агитации», — печально пояснил Арсеньев. «Кананыхина, помните? Он теперь нарком». «Конечно, я помню Кананыхина», — отмахнулась Галина. «Что именно он указал?» «Не пускать вас на фронт». Арсеньев все-таки налил себе коньяку и залпом выпил. «Он что?» Галина запнулась, подыскивая нужные слова. «Может приказать не пускать меня на фронт?» «Да», — твердо ответил Арсеньев. «Он теперь все может». «Когда пришел этот приказ?» «А вот вчера и пришел». И Арсеньев замолчал, покорно ожидая взрыва. Но взрыва не последовало. «Ну что ж», — изобразила улыбку Галина, — «пойду перечитывать Геду Габлер». «Теперь домой?» — с надеждой спросил окончательно замерзший адъютант, не смевший сесть в теплый автомобиль. «Теперь домой», — покорно согласилась Галина. Адъютант воссиял. «Скажите», — вдруг раздраженно спросила его Галина, «вы тоже знаете про меня такое, о чем нельзя говорить?» «Я ничего про вас не знаю, товарищ Коврова», — испуганно ответил адъютант, машинально прикладывая руку к шапке-ушанке. «Ей-богу!» «Почему же вы на меня так смотрите?» — настаивала Галина. «Как я на вас смотрю?» — растерялся адъютант. «Как все смотрят. С жалостью». Так же неприязненно объяснила Галина. «Вам показалось, Галина Васильевна?» — попытался возразить адъютант. «Может быть. Извините», — резко сказала Галина. «Вот что. Отвезите меня в наркомат пропаганды и агитации». «Знаешь где?» — спросил адъютант у шофера. — «Нет», — неожиданно ответил шофер. «У первого патруля остановишь, узнаем», — приказал адъютант, усаживаясь в машину. Народный комиссариат пропаганды и агитации помещался в здании бывшего комитета по делам искусств. Сопровождаемая адъютантом Павловского, Галина вошла в вестибюль наркомата. Лейтенант дежурный в фуражке с темно-синим околышем войск НКВД поднял глаза на вошедшую. Замер. Перевел взор на открытку с фотографией Галины, покоившуюся вместе со списком внутренних телефонов под массивным стеклом, покрывавшим столешницу стола. «Старший лейтенант Куприянов, дежурный по наркомату», — вскочил он, отдавая честь. «Могу я спросить вас о цели вашего прихода?» «Мне нужно увидеться с народным комиссаром», — пояснила Галина. «Передайте, пожалуйста, что народная артистка Коврова просит принять ее». «Подождите минутку», — попросил дежурный. «Сейчас спрошу». И схватил телефонную трубку. «Галина Васильевна?» — удивился спускавшийся по лестнице Кананыхин. «Вас выпустили?» Был он в шинели с каракулевым воротником с погонами генерал-майора. Наверное, в наркомате дел было не в проворот, потому что народный комиссар выглядел уставшим и невыспавшимся. «Здравствуйте, Галина Васильевна», — спохватился он. «Меня не выпустили, меня выписали, товарищ народный комиссар», — уточнила Галина. «Оговорился», — улыбнулся, грозя пальцем Галине Кананыхин. «Оговорился, экая вы злюка». От этой улыбки он сразу же стал прежним Кананыхиным, сладким и хитроватым. «Идите», — отпустил он своих помощников, ожидавших в отдалении. «Подождите меня у машины». «Что привело вас ко мне?» — милостиво спросил народный комиссар. «Вы ведь ко мне пришли, правильно я понимаю?» «Арсеньев сказал, что вы запретили пускать меня на фронт?» — ринулась в атаку Галина. «Арсеньев?» — изумился народный комиссар. Он тоскливо посмотрел на стоявшего по стойке смирно лейтенанта дежурного, на замерзшего адъютанта, вздохнул и предложил: «Пройдемте сюда». Он указал на дверь коптерки комнаты, где отдыхала дежурная смена. «Открой», — приказал он лейтенанту дежурному. Галина прошла в открытую дежурным дверь. Кананыхин проследовал за нею, но тут же вернулся и, подозрительно глядя на адъютанта, спросил: «А вы кто?» «Капитан Мурзин, адъютант командующего Западным фронтом генерал-полковника Павловского», — доложил адъютант. «Кого?» — испугался Кананыхин. — «Генерала-полковника Павловского», — повторил адъютант. — «А здесь что вы делаете?» — изумился нарком. — «Сопровождаю товарища Коврову», — доложил адъютант. Лицо народного комиссара исказило гримаса, как будто он съел что-то невероятно кислое. Он молча кивнул и пошел в коптерку. — «Не запретил», — запротестовал Кананыхин, закрывая за собой дверь. — «Не рекомендовал. Как же вас на фронт? Опасно?» «А другим не опасно?» — с трудом сдерживая гнев, спросила Галина. «Другие — это другие, а вы — народное достояние. Стихотворение вашего мужа, посвященное вам с вашей фотографией, каждый боец носит у сердца вместе с письмами от родных», — назидательно произнес народный комиссар. «Рядом с партийным или комсомольским билетом», — добавил он. «Получается, что мой муж тоже народное достояние, однако он на фронте», — упорствовала Галина. «Галина Васильевна», — сделался очень серьезным народный комиссар, — «об этом просил ваш муж». «О чем?» — не поняла Галина. «О чем просил мой муж?» «Поберечь вас», — сочувственно ответил Кананыхин. «Кирилл?» «Товарищ Туманов», — подтвердил Кананыхин. «Он вас просил?» С ударением на слово «вас» спросила Галина. «Мне сообщили, что он просил», — уклончиво ответил Кананыхин, в свою очередь выделяя слово «просил». «Я вам не верю». «Печально». Кананыхин снял каракулевую генеральскую папаху, промокнул платком вспотевшую лысину и повторил. «Печально. Я добра вам желаю, Галина Васильевна. Вам и вашему мужу. Вот я вам сейчас совет дам, а вы наверняка поступите по-своему. Да, я все-таки посоветую», — улыбнулся народный комиссар. «Возвращайтесь-ка вы в театр, замечательная Галина Васильевна. Зритель по вам соскучился. Арсеньев любую роль даст. С ташкентской киностудии я как-нибудь улажу. Возвращайтесь. Поверьте мне, так будет лучше для вас и для всех». Кананыхин сел на шаткий и стертый венский стул, жестом, характерным для всех советских руководителей, замученных непосильной работой и бессонными ночами, потер лоб, встал и уже у двери сказал последнее. «Вот вы думаете, я вас не люблю? Это глубоко не так. Я вас очень уважаю, восхищаюсь вами, как великолепной актрисой и прекрасной женщиной. Но время сейчас таково, что мы все не принадлежим сами себе. А вы и ваш супруг после «Жди меня» в первую очередь. До свидания». И народный комиссар оставил Галину. Проходя мимо застывшего по стойке смирно адъютанта, нарком остановился, наморщил лоб, будто вспоминая, о чем он хотел спросить. Спросил. «Как здоровье товарища Павловского?» «Поправляется, товарищ генерал-майор», — отчеканил адъютант. «Поклон ему передавайте», — попросил Кононыхин. «Слушаюсь, товарищ генерал-майор». «От кого, знаете?» — вежливо поинтересовался нарком. «Никак нет», — признался адъютант. «От народного комиссара пропаганды и агитации Кононыхина». И нарком поспешил на улицу к ожидавшим его помощникам. Адъютант донес вещи до самых дверей квартиры и с видимым облегчением распрощался. Комендант дома, путая ключи, открыл замки, сорвал бичеву с сургучными печатями и пригласил. «Пожалуйста, товарищ Коврова». Мебель была покрыта белыми холщовыми покрывалами, как и полагалось в те времена, когда хозяева надолго покидали жилище. В квартире было страшно тихо. Не тикали часы. Из-за плотно занавешенных окон не слышно было улицы. Не журчала вода в трубах. Казалось, под мебельным саваном были похоронены все звуки, а вместе с ними и жизнь. Галина, не раздеваясь, подошла к книжным шкафам, откинула полок, отыскала томик Ибсена, еще дореволюционное издание с буквой «Ять», села в зачехленное кресло и открыла книгу. Телефонный звонок прозвучал громче снарядного взрыва. Галина вскочила с кресла, кинулась в коридор, к телефону, но аппарат остановилась, не беря трубку. «Если это он, — шепотом загадала она, — если это Туманов, я стану хорошей, такой, как все хотят, такой, как всем нужно. Я буду играть Геду Габлер, царевну лягушку, черта лысого, научусь готовить, да снимусь у столпера, буду тихой паинькой, нежной матерью, послушной дочерью, буду, как все, клянусь, только бы это был он». И в первый раз в жизни перекрестившись, она схватила трубку разрывавшегося от звонков аппарата и почти прокричала загадочное телефонное слово «Алло!». Но, услышав ответ на том конце провода, сникла и разочарованно ответила. «Здравствуйте. Все хорошо. Спасибо вам за машину и извините, что так долго держала ее». Слушая, она прижимала трубку плечом к щеке и безотчетно подошла к коридорному зеркалу, узкому и длинному от пола до потолка. Равнодушно всмотрелась в свое отражение. «Ну хорошо, приезжайте. Только у меня ничего нет, ни еды, ни питья». Только сейчас, повесив трубку, она вспомнила про томик Ибсена, с которым она выбежала на телефонный звонок. Галина перелистнула несколько страниц, захлопнула историю женской души, измученной северной протестантской моралью, и положила книгу рядом с телефоном. Вода из крана долго не шла. Потом, после урчания и свиста, кран дернулся и изверг струю отвратительной ржавой, но уже горячей воды. Галина с облегчением вздохнула и стала вынимать из шкафчика флаконы и хрустальные шкатулки с ароматическими солями и пенами для ванны остатки довоенной роскоши. Ванна была заполнена кроваво-красной водой, но она была горячей. Настолько горячей, что по всей ванной комнате стелился пар. Галина вылила в ванну целый флакон пены, но цвет воды не изменился. Не изменился он и после того, как вслед за пеной в воду была высыпана изумрудная греческая морская соль. Морщась от брезгливости, Галина скинула комбинацию и вошла в ржавые воды, покрытые коричневой пеной. «Отлично!» — Берг отложил прочитанную рукопись. «Нет, правда, просто здорово!» «Спасибо!» Сухо поблагодарил Туманов. «Как-то вы...» Берг пристально всмотрелся в сидящего напротив Туманова. «Без энтузиазма?» «Да?» — удивился Туманов. «Откуда же ему быть энтузиазму? Мне материал не нравится». «Почему?» Теперь пришла очередь удивляться Бергу. «Потому что материал бессмысленный, как и вся поездка», — грубо ответил Туманов. «Но если вам нравится, Он пожал плечами. «Пожалуйста. Вы главный редактор, вам виднее. Какие будут распоряжения?» «Отдыхайте», — приказал Берг. «Я не устал», — упрямо ответил Туманов. «Но у меня нет пока для вас заданий», — спокойно ответил Берг. «Странно», — удивился Туманов. «Раньше были». «Отдыхайте, Кирилл Сергеевич. Кстати, вашу супругу выписали из больницы», — мягко посоветовал главный редактор. «Вам нужна машина?» «Нет», — покачал головой Туманов. «Грешник должен возвращаться пешком». В приемной Берга он набрал домашний номер. Телефон звонил в коридоре. Галина спала в красной воде. Туманов повесил трубку. В вестибюле редакции его дожидался Миша. «Домой?» — спросил он. «Домой», — ответил Туманов. «Я тебя провожу», — решительно заявил Миша. «Сам дойду», — огрызнулся Туманов. «Я рядом пойду, можешь на меня даже не смотреть», — согласился Миша. «Иди ты», — выругался Туманов. «Так я и иду», — легко согласился Миша. У подъезда Туманов остановился. «Ну все», — попросил он Мишу, — «иди, дальше я сам». «Точно?» — подозрительно спросил Миша. «Точно», — успокоил его Туманов. «Ну смотри, а то у тебя глаза какие-то». Подозрительно всмотрелся в лицо друга Миша. «Нормально у меня глаза», — отмахнулся от него Туманов. «Иди». Когда Миша скрылся за углом, Туманов перешел улицу и вошел в подъезд дома напротив. На пятом этаже он сел на подоконник, раскурил трубку и стал смотреть в окна Галиной квартиры. Галина проснулась от крика матери. «Галя, что с тобой?» «Что со мной?» — не поняла Галина. «Моюсь». «Что с водой?» С ужасом указывая на кровавую жижу, вопросила мать. «Ржавчина. О, как холодно!» — стала из воды Галина. «А ты как здесь оказалась?» «Я звонила в дверь, а потом открыла своим ключом», — пояснила мать. «Господи, я подумала!» — указывая на воду, сказала Клавдия. «А у нас вообще воды нет. Нам ее дворники приносят по 15 копеек за ведро. Дай мне!» — потребовала она и стала вытирать полотенцем дочь. «Ты просто так пришла?» — осторожно спросила Галина. «А я должна приходить только, когда что-нибудь случается из ряда вон выходящее?» — спросила мать. «Хотя вся твоя жизнь из ряда вон». «Понятно», — подытожила Галина. «Что тебе понятно?» — перешла в наступление мать. «Учить будешь?» — равнодушно спросила Галина. «Нет», — пообещала Клавдия, — «бесполезно». И тут же сказала. «Ты, надеюсь, помнишь, что у тебя есть сын?» «У меня теперь кожа с красноватым оттенком». Галина рассматривала свою руку. «Тебе не кажется?» «Я задала тебе вопрос», — настаивала Клавдия. «Помню, мама», — со вздохом ответила Галина. «Да?» — удивилась мать. «Почему же ты не приехала после госпиталя к нему? Он ведь ждет тебя, плачет. Спрашивает, где его мать?» «Что с того, что я помню? Знаю, что я плохая мать». Галина вышла из ванной. На кухне она стала выдвигать ящики, открывать навесные шкафы, жестяные банки из-под чая. «Что ты ищешь?» — спросила, входя на кухню, Клавдия. «Папироса», — коротко ответила Галина. «На!» — Клавдия достала пачку папирос «Пушка» из своей сумочки. «Что я могу ему дать?» — неумело закуривая, продолжила Галина. «Если во мне нет ни капли материнского чувства. Я боюсь в глаза ему взглянуть». Боюсь, что он почувствует, что я равнодушна к нему. Что единственное чувство, которое живет во мне, — это чувство вины. Потому что я не думаю о нем, потому что он не снится мне, потому что я дала ему жизнь, и это все. Больше ничего дать не могу. Потому что здесь для него ничего нет». И Галина постучала себя по груди. Галина замолчала. «Может быть, потом что-то во мне изменится, я стану другой и сумею полюбить его, стать ему настоящей матерью». «Потом будет поздно», — мрачно предупредила мать. «Может быть», — согласилась Галина. «Наверняка. Но такая я есть, такой вот урод». «А с Кириллом что?» — После долгого молчания спросила мать. «Он на фронте», — равнодушно ответила Галина. «Знаю, но он скоро вернется». Клавдия с тревогой посмотрела на дочь. «Дай бог», — также равнодушно ответила Галина. Она вышла из кухни. В спальне Галина открыла платяной шкаф, вытащила ворох платьев и бросила его на кровать. «Так нельзя жить», — тихо сказала Клавдия. «Ты сгоришь, останешься ни с чем. Одна останешься». «Может быть», — разбирая платье, ответила Галина. «Но по-другому я жить не могу. И не хочу». Хлопнула дверь, и на лестничную площадку вышла женщина, перепоясанная противогазной сумкой. Женщина прижимала к груди помятый алюминиевый термос. В таких термосах шахтеры-метростроевцы носили в забой сваренный дома борщ. Увидев незнакомого военного на подоконнике, она остановилась. Туманов встал и поздоровался, стараясь не смотреть на женщину. «Вы к Панкратовым?» — спросила женщина. «Так они только вечером, поздно будут». «Нет», — пробормотал Туманов. «А к кому же тогда?» — недоумевала женщина. «Никому, я просто погреться», — соврал Туманов. «А-а-а», — поняла женщина. «С фронта?» «С фронта», — ответил Туманов. «Папироски не найдется, товарищ полковник?» — попросила она. «Нет, к сожалению». Туманов показал трубку. «Жалко», — расстроилась женщина. «Ну ладно, пойду». «Счастливо вам. Бейтесь там, на фронте. Защищайте нас». И она, не торопясь, затопала по лестнице. Туманов вернулся на свой наблюдательный пункт. К Галиному подъезду подъехали две автомашины. Из первой выскочил офицер, открыл заднюю дверь, и из машины как-то боком трудно вышел генерал-полковник. «Павловский», — прошептал Туманов. Из сопровождающей машины вышли трое старшин с автоматами, личная охрана командующего. Адъютант вынул из багажника два тяжелых солдатских вещмешка. Павловский, казалось, в нерешительности остановился у подъезда, оглянулся и все-таки вошел внутрь. Вслед за ним пошел адъютант с мешками. Туманов соскочил с подоконника, схватил свой мешок, сухой букет и бросился бежать вниз по лестнице. «Какое?» — спросила Галина, показывая Клавдии два платья, темно-синее и красное. «Ты уходишь?» — насторожилась Клавдия. «Может быть». «Так какое?» — раздраженно спросила Галина. «Все зависит от того, куда ты идешь и с кем», — уклончиво ответила мать. «Значит, красное», — решила Галина. «Это платье хорошо для первомайской демонстрации», — мстительно сказала Клавдия. Галина посмотрела на мать и стала через голову натягивать синее платье. «Так ты уходишь?» — настаивала Клавдия. Галина не успела ответить. В дверь позвонили. Клавдия оказалась у дверей первой. В темном проеме лестничной площадки, как парадный портрет в золоченом багете, стоял генерал-полковник Павловский. «Здравствуйте», — поздоровался он. Клавдия отступила на несколько шагов, обернулась к вышедшей из спальни Галине и, сказав: «Ты с ума сошла», прошла мимо Павловского. «Здравствуйте», — разведя руками, поздоровалась Галина. «Я не вовремя», — кивнув в сторону ушедшей Клавдии, спросил Павловский. «Это моя мать», — объяснила Галина. «А это что?» — кивнула она на солдатские вещмешки, которые, беззвучно ступая, внес адъютант. «Продукты? Вы же предупредили, что у вас ничего нет?» — оправдывался полководец. «Я готовить не умею», — призналась Галина. «А мы Гену попросим», — предложил Павловский, повернувшись к адъютанту. «Он что-нибудь сообразит». «Гена?» — рассмеялась Галина. «А что он сообразит?» «Поджарку, например, из тушенки», — обиделся Гена. «Очень вкусно получается». «Не обижайтесь», — попросила Галина. «Нет, мы не будем просить Гену. Мы пойдем в гости». «Хорошо», — согласился Павловский. «Я давно в гости не ходил. Даже забыл, как это делается», — признался он. «Делается это легко и весело», — пояснила Галина. «Для этого гости и существуют. Только вам надо переодеться». «Как?» — изумился Павловский. «Зачем?» «У вас столько золота и звезд на погонах, что люди будут пугаться и смущаться вас», — пояснила Галина. «У вас есть штатская одежда?» «Нет», — признался генерал-полковник. «И никогда не было». «Вы что, никогда в жизни не носили костюмы?» — поразилась Галина. «Никогда», — подтвердил Павловский. «В тюрьме, когда сидел, носил арестантскую робу». «Вы были в тюрьме?» — испугалась Галина. «Да», — улыбнулся Павловский, — «в Ленинграде в крестах с 39 по 41-й». «Сейчас что-нибудь придумаем», — пообещала Галина, скрываясь в спальне. «Гена», — высунулась она на мгновение в коридор, — «поставьте, будьте добры, чаю, а вы», — повернулась она к Павловскому, — «снимите, наконец, шинель и идите сюда». «Примерьте». Она протянула ему серый твидовый костюм Туманова. Павловский стеснялся. «Не бойтесь», — усмехнулась Галина. «Я выйду». «Вот ведь никогда не думал, что мои погоны могут пугать людей», — сокрушался он. «Пугают не погоны, а их размер и количество звезд на них», — весело пояснила Галина и вышла из спальни. В полголоса чертыхаясь, Павловский начал расстегивать китель. «Товарищ полковник, разрешите документы посмотреть», — откозырял Туманову лейтенант, начальник личной охраны Павловского. «С какой стати?» — удивился Туманов. «Вы не патруль. У вас общевойсковые петлицы, и я не в распоряжении вашей части. Вы не имеете права проверять мои документы. Разрешите пройти», — потребовал он. «Придется подождать», — твердо отказал лейтенант. «Лейтенант?» — возмутился Туманов. — Немедленно дайте мне пройти. Старшина из охраны командующего зашел за спину Туманову и перекинул автомат на грудь. Назревавший конфликт прервало появление Клавдии. — Здравствуйте, Клавдия Михайловна. — мрачно поздоровался Туманов. — Здравствуй, Кирилл, — осторожно ответила Клавдия. — Что здесь происходит? — спросила она, глядя почему-то не на офицера, а на мрачного старшину с автоматом за спиной Туманова. «Не пускают?» — односложно пояснил Туманов. «Почему?» — удивилась Клавдия. «Он здесь живет». «Все равно я должен проверить документы», — упрямо сказал лейтенант. Туманов молча сунул руку за пазуху и достал оттуда офицерскую книжку. «Галина дома?» — спросил он, пока лейтенант листал страницы его документа. «Дома». Стараясь не смотреть в глаза зятю, кивнула Клавдия. «Ты вот что. Не ходи туда», — попросила она. «Почему?» — не понял Туманов. «Не ходи», — повторила Клавдия и быстро, насколько позволяла засыпанная мостовая, пошла по улице. Туманов смотрел ей вслед, и в какое-то мгновение ему страстно захотелось побежать за ней, догнать и все выяснить. Но лейтенант насмешливо, как показалось ему, глядя на него, протянул проверенные, наконец, документы. «Проходите». Старшина перекинул автомат за спину и, потеряв всякий интерес к Туманову, отошел к машине. Туманов стоял у парадного подъезда своего дома, пытаясь осмыслить сказанное Клавдией. «Проходите», — повторил лейтенант. И Туманов пошел. «Ну как?» — поинтересовалась Галина, входя в спальню. «Вот так», — Павловский протянул к ней руки. Пиджак был короток. «Не беда», — махнула рукой Галина. «Раздевайтесь». Она влетела в ванную, схватила халат и опасную бритву с полочки. «Наденьте», — кинула она халат Павловскому, взяла пиджак и начала распарывать подкладку. «А к кому мы пойдем?» — спросил Павловский. «Придумаем», — беззаботно ответила Галина, ловко подшивая рукава. «Вот и готово». Она протянула пиджак Павловскому. «Одевайтесь». Гена медленно встал с кухонного табурета. «Товарищ генерал-полковник, что с вами?» — потрясенно спросил он. «Вот», — растерянно развел руками Павловский, — «переоделся». «Как тебе?» — тревожно спросил он. «Черт его знает», — осторожно ответил адъютант. «Неожиданно». «Да уж», — согласился со вздохом Павловский. «А какой у вас размер обуви?» — поинтересовалась Галина. 44-й, безнадежно ответил Павловский. «Плохо», — озаботилась Галина. «Делать нечего, пойдете в своих сапогах, брюки на выпуск», — распорядилась она. «А смеяться не будут?» — сомневался Павловский. «Нет», — твердо пообещала Галина. «Думаете?» — не поверил генерал-полковник. «Уверена, вас же никто не узнает без мундира», — успокоила его Галина. «Видел бы меня сейчас начальник генерального штаба», — скорбно подытожил Павловский. В дверном замке заскрежетал ключ. Потом в дверь позвонили. Галина открыла. На пороге стоял Туманов с сухим букетом в руках. «Здравствуй», — поздоровался он. «Вот, приехал. Отпустили». «Зачем?» — спросила Галина. «Домой», — пояснил Туманов. «Здравствуйте», — тихо поздоровался Павловский, до этого невидимый Тумановым. Туманов смотрел на главнокомандующего, одетого в его костюм, и молчал. «Интересно», — улыбнулась Галина. «Когда человек нужен, его нет. А когда он не нужен, он есть. Мой муж», — представила она Туманова Павловскому. Павловский после минутного молчания назвал свою фамилию командующий. «Я хотел многое сказать тебе», — тихо попробовал сказать Туманов. «Не сейчас», — вежливо попросила Галина. «Мы уходим. Если хочешь, можешь остаться», — разрешила она. «Спасибо», — поблагодарил Туманов. «Я пойду». Когда за ним закрылась дверь, Галина рванулась к зеркалу, достала из расшитой золотом сумочки пудреницу, прошлась пуховкой по лицу, на ходу надевая маленькую каракулевую шубку. Распорядилась. «Ну, вроде бы и все. Надо идти». Она на мгновение остановилась, вспоминая что-то. На глазах ее выступили слезы, и она почти что закричала. «Константин Георгиевич, простите меня, простите ради Бога!» и выбежала из квартиры. Из кухни неслышно вышел адъютант и замер в дверях. «Поехали, Гена, обратно, на фронт, воевать», — тяжело сказал командующий. «Засиделись мы здесь, в тылу». Галина выбежала на улицу, пронеслась мимо охраны Павловского. «Стой!» — кричала она. «Стой, дурак! Куда? Стой!» Туманов повернулся и медленно опустился на колени. «Ты меня предал!» — кричала подбежавшая Галина. «Прости», — тихо ответил Туманов. «Я разведусь с тобой!» — кричала Галя. «Я знаю», — так же тихо отвечал Туманов. «Я никогда тебе этого не прощу, я чуть не умерла из-за тебя!» — рыдала Галина. «Прости», — твердил Туманов. «Я люблю тебя!» — крикнула она и опустилась рядом с ним в чистый и незатоптанный снег. Диковинная машина «Виллис», только что прибывшая из Мурманска в числе первых поставок по ленд-лизу, с трудом пробивалась по месиву фронтовой дороги. На ветровом стекле автомобиля была прикреплена фотография Галины. «Это я», — гордо сообщила водителю Галина. «А на другой стороне его стихи». и она хлопнула по плечу сидящего рядом Туманова. «Кирилл, перестань улыбаться. Ты все время улыбаешься, похож на идиота», — потребовала она. «Я счастлив», — улыбнулся Туманов. «Все равно перестань», — настаивала она. На обочине завалилось колесом в кювет огромное 170-миллиметровое гаубичное орудие. Трактор-сталинец и орудийный расчет пытались вытащить его. Рядом с зачехленным прицелом к щитку орудия была прикреплена запаянная в плексиглаз фотография Галины. «Смотри!» — ткнула она Туманова. «И там я!» Виллис пробирался дальше. «Стойте!» — потребовала она. Галина, увязая по щиколотку в жидкой грязи, добралась до огромного танка КВ, дожидавшегося своей очереди в дорожной пробке. «Эй, кто-нибудь!» — застучала она кулачком по броне. Громыхнула броневая крышка, и из башенного люка показалась чумазая голова в ребристом шлеме. «Почему нет моей фотографии?» — закричала снизу Галина. «У всех есть, а у вас нет». «Секундочку», — попросил командир танка. «Одну секундочку». И исчез в чреве бронированного чудовища. Через мгновение в танке начали открываться бронированные люки, окошки, незаметные до этого лючки. И в каждом появились чумазые физиономии в ребристых шлемах, 6 голов, экипаж танка КВ. «У нас есть», — продемонстрировал Галине ее фотографию командир танка. «То-то», — погрозила ему кулаком Галина. Виллис подъехал к штабу дивизии. Туманова встречали офицеры, политотдельцы. «Здравия желаем, товарищ Туманов. Лучшие снайперы дивизии собраны для встречи с вами», — доложил один из них. Туманов повернулся к жене. «Я тебя здесь подожду», — попросила Галина. «Погуляю». Туманов вопросительно посмотрел на встречавших. «Я сопровожу товарища Коврова», — пообещал один из офицеров. «Не волнуйтесь». Туманов еще раз посмотрел на жену и, улыбаясь, пошел в штаб. Галина пошла по деревенской улице, на которой не осталось и 3 целых домов. К обгоревшим руинам прижимались штабные машины, пытаясь таким образом максимально обезопасить себя от авианалетов. В отдалении за ней следовал офицер. За грузовичком стояла длинная, распластанная по земле машина. Она была неряшливо покрашена грязно-белой краской, сквозь которую все равно просвечивала роскошная алая основа. Кожаный верх был усеян заплатами, но Галина сразу же узнала машину. Это был Крайслер Коврова. «Чья машина?» — спросила Галина. «Чья машина?» — закричал сопровождавший ее офицер. «Моя», — доложил подбежавший сержантик. Галина открыла дверь, медленно села на водительское сиденье, повернула ключи в замке зажигания. Мощный мотор сразу же заработал. Галина радостно рассмеялась, закрыла дверь и переключила скорость. Сержантик вопросительно посмотрел на офицера. «Пусть», — разрешил штабист. Машина тронулась и поехала по деревенской улице. Потом выехала за околицу и помчалась по полю, по колее, проложенной орудийными тракторами. Потом поле кончилось, и Галина взлетела на пригорок. Вокруг не было никого. «Странно», — подумалась Галина. «Фронт рядом, а так безлюдно». Крайслер летел по снежной целине, оставляя за собой метельные завихрения, пока не попал в перекрестье стереотрубы. Немец-ефрейтор оторвался от прибора, схватил трубку полевого телефона и доложил координаты объекта, движущегося по территории противника. Засвистели свистки унтер-офицеров, и расчеты орудий, быстро и очень слаженно, как на показательных выступлениях, заняли свои места у пушек. Снаряды были посланы в стволы, фейерверкеры замерли с натянутыми шнурами. Командир батареи еще раз сверился с расчетами, мгновенно произведенными корректировщиками, и отдал команду. «Фойер!» Батарея стояла на этой позиции уже 10 дней, поэтому вся видимая территория и с той, и с другой стороны была пристрелена. В Крайслер попал уже четвертый снаряд. «Гуд!» — похвалил своих солдат командир батареи, и унтер-офицеры засвистели отбой. Из-за облачности У-2 летел очень низко, разбрасывая над нашими позициями открытки с фотографией Галины и со стихами Туманова на оборотной стороне. Подул ветер, и часть открыток стала сносить на немецкие позиции. Начинался третий год войны. «Жди меня, и я вернусь. Только очень жди. Жди, когда наводят грусть желтые дожди. Жди, когда снегами тут. Жди, когда жара. Жди, когда других не ждут, позабыв вчера. Жди меня, и я вернусь. Не желай добра всем, кто знает наизусть, что забыть пора, не понять не ждавшим им, как среди огня. Ожиданием своим ты спасла меня. Как я выжил, будем знать только мы с тобой. Просто ты умела ждать, как никто другой».